Я думаю, что с Валечкой будет все в порядке. Мы за нее молились. Бог нас услышал. А нам нужно очень важно внимательно послушать Слово Божье, которое сегодня будет говориться. Бог все творил своим словом. Когда мы читаем в начале Бытия, мы видим, что первым номером Бог сказал. Все, что начало быть через Слово Божье. Бытие написано в первой главе. Написано, например, в третьем стихе. А с первого стиха почитаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Не все творится моментально сразу, как надо. Бог творит постепенно. И сначала Он сотворил, здесь написано, небо и землю. Мы можем пытаться представить себе, как это могло выглядеть. По-разному люди пытаются понять. Если бы не было ни неба, ни земли, то что бы было? Пространство и время Бог сотворил. Или пространство и материю. Не знаю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. То есть было пусто, и была только вода. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». И мы видим, Бог творил словом. Сказал, сказал, сказал, и что-то происходит, и что-то происходит, и что-то происходит. И точно так же Он творит в нашей жизни что-то. Он говорит свое слово, чтобы сделать что-то новое. Нам нужна помощь, Он говорит слово. Нам нужно спасение, Он говорит слово. Нам нужно освобождение, Он говорит слово. Библия говорит, что Иисус изгнал духов словом. Слово очень важно. Слово драгоценно. За слово, в общем-то, Иисуса распяли. Он ничего плохого не делал. Он не ходил с пистолетом или с мечом, или с чем там было, с луком, и не нападал на власть придержащих, которые его распяли, не организовывал восстание, не крал, ничего плохого не делал. Он делал только одну вещь. Он говорил. И за это его распяли. Потому что слово, оно меняет все. Вначале было слово. Вначале всего было слово. Вначале плохих вещей есть слово. Как начались коммунистические движения, революции? Словом. Только плохим словом. Как грехопадение началось? И сказал змей. Словом. Дьявол атакует слово, потому что он знает, что слово — это меч, который его стукнет. Очень больно. Рубанет. Давайте мы будем слушать слово нашего Создателя, слово нашего Спасителя. И сегодня мы поговорим о жертве. Сегодня мы говорим о том, что такое жертва, что она для нас означает, и о священстве. Откровение, 1 глава, с 4 стиха. Последняя книга Библии, Откровение, 1 глава, с 4 стиха. Те, у кого есть Библия, те, у кого есть Новый Завет, и, пожалуйста, откройте, будете вместе со мной следить, что там написано. Это помогает запоминанию. Откровение, 1 глава, с 4 стиха. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. Первым номером, что Бог говорит? Бойтесь все. Нет. Бог говорит: благодать вам и мир. Бог посылает нам свою милость и мир, свое утешение и мир. И хотя Он иногда говорит нам серьезные вещи, но Он хочет, чтобы была атмосфера мира. Он хочет, чтобы была атмосфера покоя, на которую, собственно, враг и покушался. Именно на мир, на благодать, на атмосферу мира. Но нам надо хранить мир Божий. Не переживайте, все будет в порядке. Вообще верующим не надо переживать. Всякие испытания, трудности, проблемы. Даже когда человек уходит в вечность, он уходит в лучший мир. Он уходит туда, где нету смерти, где нету бедности, где нету пьяных алкоголиков, которые достают, где нету всяких других проблем, которые есть в этом мире. Там лучше. Поэтому нам не надо так сильно волноваться, переживать за то, что происходит в жизни. А здесь с нами Бог, Он покрывает, Он защищает, Он исцеляет, Он поддерживает, Он помогает. Все будет хорошо. Благодать вам и мир. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшими нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Здесь мы видим несколько очень важных мыслей, которые мы знаем. Хочу, чтобы мы просто сегодня вспомнили это, обновили в своем разуме. Во-первых, что Он омыл нас от наших грехов. Он возлюбил нас и омыл нас от грехов Своей кровью. Что бы ты ни согрешил, что бы я ни согрешил, когда мы приходим к Иисусу, мы говорим: Господь, прости меня. Он нам скажет, что Он за это уже заплатил на Голгофе. Есть только одна вещь, которую нужно сделать человеку, чтобы получить прощение Божие, прийти к Иисусу. Прощение уже заплачено. Надо просто прийти и получить. Без платы, без денег, без никакого нашего участия, просто прийти и принять прощение Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте от всех грехов. И Он не просто нас простил, Он не просто вычистил нашу жизнь, Он не просто удалил из нашей жизни всю тьму. Он что-то сделал большее. Он сделал что-то несравненно большее, чем мы могли бы себе представить. Было бы очень классно, если бы мы были просто прощены Богом и не шли бы в ад. Это было бы шикарно. Вот это классная идея, потому что даже если мы читаем Ветхий Завет, там не все люди могли получить прощение. Были преступления, за которых полагалась смертная казнь. Никакие жертвы невозможно было принести. Даже эта часть того, что сделал Иисус, что Он простил все наши грехи, неважно какие, все, абсолютно. Это шикарно. То, что мы не идем в ад, это шикарный подарок от Христа для всех верующих в Иисуса. Но Он сделал несравненно больше. Смотрите. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Он соделал нас царями и священниками. Царь — это означает, что у нас есть власть. Во-первых, над своей жизнью. Во-вторых, в жизни своей семьи. В-третьих, нести власть Божью в этот мир, проповедуя Евангелие. Священники означает, что мы можем служить Богу и служить людям. Соединять людей и Бога вместе. Привлекать людей к Богу. Помогать людям найти Бога. Помогать людям найти помощь от Бога, ответ от Бога, благословение от Бога. Также обличать людей если они уклоняются с правильных путей. Итак, все христиане, все верующие в Иисуса Христа, кто приняли Его своим Господином и Спасителем, являются царями и священниками. И сегодня мы поговорим именно о стороне священства. Давайте мы откроем первое послание Петра, вторую главу. Первое послание Петра, вторую главу откроем. Там говорится родственная мысль. Первое послание святого апостола Петра, вторая глава с 4 стиха. Здесь говорится о том, что мы приходим к Иисусу, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Богу Иисусом Христом. Мы видим, что Бог ведет строительство. Он строит великий храм, Он строит вечный Иерусалим, Он строит новый мир из тех людей, которые хотят жить чисто и праведно, и которые взяли Иисуса Христа в свое сердце как Господина и Спасителя. И каждый из нас — это камешек в этом строительстве. И для всех есть место. Главное, чтобы мы хотели. И он говорит, устрояйте из себя этот дом. Устрояйте из себя священство святое. То есть нам надо что-то делать, которое будет приносить духовные жертвы. Священники всегда приносили какие-то жертвы. И мы сегодня поговорим немножко об этом, что это такое, как это делается, зачем нам это нужно. Седьмой стих читаем. Итак, Он, это об Иисусе говорится, для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Мы видим здесь разницу между верующими и неверующими. Для верующих Христос — это драгоценный камень. Его заповеди — это очень важные слова. Иисус — это не просто интересный человек прошлого, философ, мыслитель, чудотворец. Это наш Господин. Мы хотим с Ним поддерживать взаимоотношения. Мы хотим слушаться того, что Он сказал. Мы хотим делать так, как Он делал. Для тех людей, кто не верит в Иисуса Христа, это странная личность. Это камень, который отвергли строители. Иисус не вписывается в этот мир. В этом мире люди стремятся за деньгами, за славой, за властью. И Иисус со своими заповедями из серии «Отвергни себя», Он как-то не вписывается в стандарты этого мира, но не влазит Он, этот камень. Он не подходит к строительству, которое ведет этот мир. И тем не менее, Он все равно сделался главным. И люди не понимают, ну как вот мир с Иисусом? Вот никак. Либо с миром, либо с Иисусом. Потому что Иисус все равно будет главным. В конце концов, Он придет, и все равно Он будет царствовать. Не важно, что здесь люди будут пытаться сделать. Девятый стих. «Но вы род избранный, царственное священство». Опять о том же говорится. «Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы видим, что подарок Иисуса, совершенно незаслуженный подарок, это быть царем и священником Богу. И мы знаем, что в Ветхом Завете, да и частенько сейчас, чтобы стать священником, нужно иметь какой-то родословную, определенную. Нужно, в Ветхом Завете это нужно было быть именно левитом от колена определенного, потомок определенного человека, и там нужно было обучиться определенным делам, и потом люди становились священниками. Христос подарил это право нам даром. Но что мы будем делать с этим? Что мы будем делать с нашим статусом священников? Давайте мы немножечко посмотрим на Ветхий Завет. Это В Ветхом Завете книга Исход, 29 глава. Мы сейчас не делаем так, как там написано, потому что этот завет ветхий, он был заменен заветом новым. Но то, что там написано, является картинкой или прообразом того, что происходит в духовном мире сейчас. Маленьким детям трудно бывает объяснить сразу, что имеют в виду родители. Согласитесь. Допустим, маленький ребенок лезет пальцами в розетку. Если ты начнешь ему объяснять, что там течет электрический ток, переменный, очень опасный, 220 вольт, и сколько-то там ампер, и если ты туда засунешь два пальца, или даже один в неправильную дырку, то тебя хорошенько стукнет, и может поджарить, и все остальное прочее, он тебя не поймет. Вообще. Ты можешь применять любые самые правильные термины, научные, какие угодно. Показать ему справочник с физикой, показать, вот посмотри сюда. Он не включится. Он будет не в теме. Поэтому что говорят родители маленьким-маленьким детям? Кака. Показывают на розетку и говорят кака. Ну, повезло, что дочка стала жива. Ну, вы электрик, вы можете это делать. Значит, профессиональным электрикам, которые своей жизнью отвечают за детей, может быть, можно, всем остальным нельзя. И то же самое Бог, Он не объясняет нам духовные вещи сразу в лоб, не рассказывает нам, что там происходит в духовном мире, что значит праведность, что значит неправедность и так дальше. Сразу Он нам потом об этом рассказывает. Он сначала показал нам прообраз, картинку того, что делается в Новом Завете. В Ветхом Завете то, что мы читаем, это прообразы Нового Завета. Это как бы модель, картинка. Это упрощенный вариант, понятный нам, видимый нашими физическими глазами, что происходит в духовном мире. Поэтому то, что мы читаем, это мы так не делаем, но мы на этом можем научиться. Исход, 29 глава, 38 стиха. Это были ветхозаветные священники, ветхозаветный храм. В этом храме присутствовал Дух Святой, и люди могли прийти и общаться с Богом на этом одном единственном месте на всей земле. Ветхозаветный храм. Исход, 29 глава, с 38 стиха. Это была заповедь для священников, которые не просто иногда приходили в храм, они там работали. Вот что ты будешь приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ифы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца. И 42 стих. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моей. И освящу скинию собрания, и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди их. Я Господь Бог их. Итак, был построен храм. Это была необычная вещь. Это была разборная, двойная палатка сложного устройства, очень красивая. Внутри это был такой более высокий, более высокая палатка, такая часть. Она была синяя с золотом, очень красивая, расшитая херувимами. Там было присутствие самого Бога. Присутствие Божие там было. Внешний двор был из белых специальных тканей сделан, тоже очень красивый. И вход, ворота был расписан разными красками на тот момент, наверное, практически всеми красками, доступными для людей. Тогда не было химической промышленности. Краски были только естественные, их было немного. Там тоже были нарисованы херувимы. Человек, когда входил, был жертвенник. И вот на этом жертвеннике нужно было сжигать жертвенных животных. И здесь мы видим, что утром и вечером было постоянное мероприятие. Каждый день священники, они менялись, у них была очередь. Каждый день утром и каждый день вечером нужно было принести ягненочка. Принести в жертву. С этого начиналось служение. Чтобы был огонь, чтобы был подарок Богу, и чтобы можно было общаться с Господом. И мы видим, что через это Бог говорит: «Я буду среди вас, я благословлю вас, я сделаю вас святыми, и я буду обитать среди вас, и вы узнаете Бога». Люди иногда могут встречаться с Богом. Ну, вот пришел там когда-нибудь раз в год в церковь, встретился, Бог помог, коснулся, благословил. Потом люди рассказывают: да, вот Бог меня благословил. Но можно с Богом жить. И цель, особенно Нового Завета, чтобы мы постоянно могли быть с Богом. Потому что если мы не постоянно с Богом, враг может что-то сделать. И самое страшное, что он может украсть у нас вечную жизнь. Но когда мы постоянно с Богом, все меняется. Нам нужно, чтобы Бог был постоянно с нами. И Библия говорит, что для этого была показана цена. Цена была агнец утром, ягненок, агнец вечером. И эта картинка в Новом Завете для нас открывается по-новому, потому что кто в Новом Завете агнец Божий? Сам Иисус Христос. Начинаешь день агнцем, заканчиваешь день агнцем. С утра прикасаешься с Иисусом Христом, касаешься Его, слушаешь Его, слушаешь то, что Он говорит в Своем Слове, размышляешь над Его словами. Вечером то же самое. Агнец с утра, агнец вечером. К тому же, в отличие от Ветхого Завета, где агнца нужно было постоянно приносить нового, и это должен был делать сам священник, в Новом Завете агнец уже принесен. Он не будет никогда еще раз приноситься. Голгофская жертва на одна на всю вечность — это совершенная жертва. И наше дело — прийти к этому жертвеннику. Прийти к этому агнцу. Прийти к Иисусу и понять, напомнить себе, что Ему стоила наша жизнь вечная. Напомнить себе, что Ему стоило простить нам грехи, напомнить себе о Его любви. Когда мы смотрим на любовь Иисуса, Он говорит: нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих. Это правда. Потому что, ну, там любит, как особенно сейчас, вот там парни любят девушку. А непонятно, любит он ее или не любит он ее. Но Иисус, когда возлюбил, то Он отдал. Мы говорили о том, что любовь проявляется в даянии. Иисус отдал все. Всю свою жизнь. С Него сняли даже всю одежду, когда висел на этом кресте. Он отдал все, и Он показал. И нам надо прийти к этому агнцу утром, прийти к этому агнцу вечером. Это Его жертва. И с другой стороны, для верующих людей Павел пишет о том, что нам нужно делать. Потому что Иисус, Он назван первосвященником или главным священником в церкви. И главный священник в церкви, к сожалению, не Папа Римский, а Иисус. Вот. А все остальные верующие названы священниками. Мы тоже выполняем какие-то функции в храме. Мы тоже что-то должны делать. Бог ожидает от верующих людей, что они что-то будут делать для Иисуса. Он заповеди дал не для того, чтобы мы их знали наизусть, цитировали, всем рассказывали, но чтобы мы их исполняли. Согласитесь. Давайте мы откроем Римлянам 12 главу с 1 стиха. Почитаем, как это к нам относится. Попробуем представить себе эти картины, пофантазировать, что Бог имеет в виду. Потому что это не самая простая проповедь, которая сегодня звучит. В этой церкви. Это будет довольно такое трудно понимаемое, может быть, слово. Но оно важно для нас. Откроем послание к Римлянам, 12 главу с 1 стиха. Мы говорили о том, что мы священники. Мы говорили о том, что священники с утра тогда приносили Агнца, а сейчас приходим к Агнцу уже принесенному. Но снова прийти надо. Если не приходим, то не получаем то благословение, которое он запланировал нам на сегодня. Я думаю, вы все переживали. Помолился с утра? Какой-то другой день. Не помолился с утра? Ой, как отличается день. Кто переживал? Все переживали, да? Смотрите. Римлянам 12 глава с 1 стиха. Итак. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Сильные слова. Павел, апостол, знаменитый к тому времени, с чудесами, со знамениями, я бы сказал, генерал Божий, если так можно выразиться, человек высокого положения духовного, он как будто становится на колени пред всеми верующими в Риме и говорит: «Ребят, я вас умоляю. Вот это я вас просто умоляю». Это не приказ, это не выломать руку, не заставить. Но он говорит: я умоляю вас, вот это сделайте. Но что он говорит? Он говорит очень непростую вещь. Он говорит: «Милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую». И это как-то странно звучит. Хорошо, что тут сразу написано «живую», чтобы никто не перепутал. Потому что ветхозаветные жертвы убивались. Новозаветные жертвы должны быть живыми. Но все-таки наше тело надо представить в жертву живую, читаем дальше, святую, благоугодную или приемлемую Богу для разумного служения вашего. Когда мы даем свое тело на Божье дело, тогда есть разумное служение. Когда наше тело приходит на служение в церковь регулярно, оно может слышать Слово Божие. Некоторые говорят: я в душе верю. В душе верить очень сложно, потому что душа находится в теле. Как один алкоголик со своей душой разговаривал. Душа говорит: пойдем выпьем, алкоголик говорит: нет. Душа говорит: пойдем выпьем, алкоголик говорит: нет. Душа говорит: ну ты как хочешь, я пошла. Так и мы. И Бог, Он знает, что нам надо принести тело свое в правильное место. Потому что когда тело будет на правильном месте, душа никуда не денется. Тело должно быть в жертву живую. Жертва — это что-то, что ты отдал, и оно не твое. Недаром вот этот агнец, который мы читали в Ветхом Завете, он сжигался полностью. Год растили ягненочка, чистое животное, самое чистое, самое лучшее животное, которое бывает, наверное. Год его растили, год ты в него вкладывал. Потом ты принес и ты сделал подарок Богу, и все. И он к тебе уже не вернулся. Сожгли. То же самое, мы, когда мы отдаем свой час или два на служение Богу, этот час навсегда отдан. Мы не сможем его вернуть. Мы не можем вернуть те часы, потраченные на общение с Богом, на служение Богу, на слышание проповедей, на послушание заповедям. Это подарок Богу, это жертва наша. И Павел говорит: я умоляю, делайте это, иначе служение не получится разумным. Люди не будут понимать, что там Бог хочет, зачем Он хочет, потому что они не будут проводить с Ним время. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Нам не надо смотреть, что происходит вокруг в этом мире. Не надо становиться похожими на них, не надо гоняться за их ценностями. Нам надо понимать, что Бог хочет. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Люди бывают, думают о себе слишком высоко, бывают, думают о себе заниженно. И то, и другое — это ошибка. Те, которые думают слишком высоко, гордые люди, их жизнь ломает. Получается большое нехорошее падение. Те, которые думают о себе заниженно, они частенько не достигают того, чтобы они могли достигнуть, или даже того, что они должны достигнуть. Может быть, ты мог бы больше сделать для своей семьи, не из своих корыстных побуждений, но если ты думаешь о себе заниженно и думаешь, ну я не могу, ты не делаешь этого. Библия говорит, нужно думать в меру. Нужно стараться быть сбалансированным. И здесь говорит по мере веры, которую каждому Бог уделил. Бог дает веру через Слово Божие, и так мы можем о себе думать, как Он нас говорит. Но если мы никогда не читали Слово, если мы никогда не размышляли о нем, у нас нет этой меры. Поэтому неразумное получается служение. Давайте мы почитаем дальше. Луки. Нет. Евангелие от Луки будем читать дальше. Да, с 1 по 3. А, я сказал по 5, да? По 3. А давайте мы прочитаем по 5. Да. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И даже дальше почитаем. И как по данным нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении и так дальше. Мы видим, что мы разные люди. Небольшая новость. Мы разные люди, мы можем делать разные вещи, и мы можем дополнять друг друга, как руки и ноги дополняют друг друга. Наша голова дополняет друг друга. Мы нуждаемся друг в друге. Вне церкви, вне общения церкви это невозможно. В церкви это возможно. Мера веры заключается в том, что ты понимаешь свое место и делаешь свое дело. Теперь перейдем к Луки. Евангелие от Луки, 14 глава. С 15 стиха почитаем. Евангелие от Луки, 14 глава, с 15 стиха. Когда еще ходил Иисус по этой земле, и Он рассказывал много о Царстве Божьем, люди пытались себе представить, как бы это было бы хорошо, если бы Бог царствовал. Как бы это было бы классно, если бы Бог царствовал. И вот один такой человек сказал, услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Давайте немножечко пофантазируем. Как бы это было? Как бы это могло быть? Представьте, что дьявол связан. Болезни и немощи связаны. Вместо всяких нечестивых правителей на престоле восседает Иисус, воскресший победитель, который все сделал. И там в Ветхом Завете расписано, что там даже лев будет есть солому, и все будет хорошо, люди будут жить долго. И вот человек сидит с Иисусом и говорит ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Какое блаженство было бы вот туда, вот там, вот быть. Вот мы сейчас тут кушаем, они там лежали на обеде, тогда они за столом сидели, делали это лежа. Он говорит, если бы вот там побыть, если бы вот там вкусить хлеба в Царстве Божьем. И Иисус, Он отвечает на эти слова. Он отвечает удивительные вещи. Давайте мы почитаем. Он же сказал ему, Иисус сказал этому человеку, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. Ужин был большой, звали очень много людей, и послали человека, слугу, который всем говорил, идите на ужин, есть этот хлеб, есть этот прекрасный стол, идите все. Все приглашены. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. И вот это парадокс. Мы иногда думаем, вот как бы было хорошо быть за столом Божьим. Как было бы классно быть за столом у Иисуса. Но когда приходит момент туда идти, Иисус приготовил этот стол. И посылает своих слуг и говорит, пойдемте. Есть Божье благословение. Есть Божья пища для тебя. Есть восполнение твоих нужд. Есть ответ для тебя. Я хочу приготовить тебе стол. Я хочу, чтобы ты был со мной, общался. Уже все готово. Иди ко мне. Все, как бы сговорившись, начали извиняться. Если бы это был один человек, у него была бы очень уважительная причина, было бы все понятно. Но написано, что все, как бы сговорившись, как будто они договорились, все не приходят к этому столу. Удивительная вещь. Первый сказал, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Ну вот, что, на ужин нельзя прийти, что ли, покушать, потом землю посмотришь. В конце концов, завтра можно землю посмотреть. Вот сегодня ж ужин, большой праздник. Приходи. Не, ну вот не хотелось, видно, этим людям идти-то за этот стол. Третий сказал, нет, другой сказал, я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Вот представьте, ну купил ты, допустим, не знаю, там, современное оборудование, 5 пар валов, не знаю, там, машин, да, станков, не знаю, что угодно купил. Тебя приглашают на ужин вечером немножко посидеть. Вместо этого? Нет, я еще поработать хочу. Я еще хочу поработать, мне вот именно вот сейчас надо поработать. Согласитесь, это отмазка. Вот об этом мы поговорим. Кто приглашает и как. Как, кстати, неплохо, по-моему, пригласил. Идите, ибо все уже готово. Заранее сказал. Звали. Большой ужин. Звал многих. Я думаю, если бы не заранее сказать, что они не хотят, он бы их и не звал потом. Но, видимо, они интересовались этим ужином. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. Ну, знаете, не похоже, чтобы он именно в этот день женился. А с другой стороны, на халяву, на ужин прийти с женой. Если бы звали на что-то большое, если бы звали на год строить, не знаю, Комсомольск-на-Амуре, великую магистраль, там, в пустыне работать, в каменоломне, даже за большие деньги, я понимаю. Ну, на один ужин прийти. Ну, можно было бы прийти, тем более с женой-то точно можно было прийти. Но все как бы сговорились, никому не хотелось идти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Это не просто так. Тогда, разгневавшись, Бог гневается. Это символ Бога, вы понимаете. Хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». А им обычно надо. Им халява, да. Тем, у которых что-то есть, и их бывает трудно затащить к Богу на Божий пир, на Божье благословение. А вот человеку, у которого ничего нет, им легче как-то прийти. Зачем ждать, пока ты будешь нищим, убогим, слепым и больным, чтобы прийти в церковь? Приходи раньше, когда ты женился, когда 5 орлов купил, когда землю купил. Некоторые вот не идут, пока не станут нищим, убогим и слепым. И сказал раб: «Господин, исполни, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Иисус этой притчей отвечал тому человеку, что классно было бы вкусить в Царстве Божьем хлеба. Он говорит: да в Царстве Божьем такой стол приготовлен для всех, на всех хватит. Это ж если пособирали по всем изгородям, и потом еще оставалось место, ж представляете, какой стол был приготовлен. Много благословений, у Бога много милости. Бог хочет дать пищу духовную, физическую, благословить, восполнить, помочь. Царство Божье открыто. И те же люди, которые думали, ну вот классно было бы вот там, когда их приглашаешь, реально приглашаешь, пойдем? Они говорят: ну нет, не могу. Не могу. И находят любой повод. Еще рано, еще земля есть, еще там валы есть, еще там вот женился, еще чего-нибудь. Что угодно придумают. Лишь бы не прийти к этому столу. Вы знаете, что в храме, когда приносили жертвы, там тоже было время, когда люди кушали прямо там на месте. Не все полностью сжигалось. Некоторые жертвы, там часть приносилась в жертву, часть они на месте готовили и кушали, устраивали трапезу. И они могли рядом... Присутствует Бог, вот присутствует священник, который может рассказать из Слова Божьего что-то. И они могли вместе посидеть, поговорить, пообщаться. Священник мог бы помолиться за них, узнать их нужды. Священники тогда занимались и другими разными функциями, которые помогали людям здоровье свое поправить и так дальше. У Бога есть много ответов для людей. Люди не хотят идти к Агнцу. Люди не хотят идти к этому столу, который Бог накрывает. Люди не хотят потрудиться немножечко. Люди не хотят познакомиться. Не то чтобы Царство Небесное имело такие стандарты, что вход только для супер-дупер святых людей, которых мы потом видим на иконах нарисованными, а то, что людям просто не хочется. Не хочется приходить к этому столу, не хочется приходить к этому Агнцу, не хочется приходить. И здесь есть большой вопрос. Хочешь ли ты вкусить хлеба в Царстве Небесном? По-настоящему. Хочешь ли ты быть не только званым человеком, но и избранным человеком Богом? Чтобы быть избранным, родственники в другую сторону тянут. Иисус говорит: вы сможете какую-то часть христианской жизни быть, но если ваше «я» или «я» родственника будет выше Христа, то вот на этой части оно однажды остановится. Оно будет разрывать. Оно не даст человеку быть полноценным христианином. Знаете, эта жизнь не такая уж и хорошая. Не так-то здесь все чисто. Не так-то здесь все честно. Не так-то то, что у нас есть, оно такое уж ценное, чтобы вот всю жизнь отдать тому, что есть. Иисус говорит, я веду вас в новый мир, там новые принципы. Вам надо больше возлюбить меня и мои принципы, чем даже свою собственную жизнь. Принять спасение, принять вечную жизнь, принять прощение грехов бесплатно. Но научиться у Иисуса делать то, что делал Иисус, и жить так, как Он, оно чего-то стоит нам. И не столько в денежном выражении, сколько в отказе слушаться себя любимого, а иногда ближних. Потому что себя любимый никогда не будет полностью хотеть смиряться, всегда приходить на служение, всегда подчиняться заповедям Божьим, там, на молитву не всегда захочет встать, кому-то сказать об Иисусе тоже не всегда захочет. И тогда христианская жизнь неполноценна. А когда себя любимый подчинен Иисусу, и если нас тянет в разные стороны, или исполнять слова Христа, или наоборот, мы выполняем слова Христа, тогда мы можем заплатить всю цену и быть Его учеником. Это не из тех проповедей «Приди к Иисусу, у тебя все будет хорошо». Это реальность. Христианство — это большое дело. Бог хочет вырвать из нашего сердца корни греха, корни лени, корни бунта, корни гордыни и так дальше. И насадить там свою любовь, свою чистоту, свою святость, свои заповеди, свои планы. Но Он не будет это делать насильно. Он говорит, если кто хочет быть моим учеником, если кто хочет, то цена большая. Надо прийти ко мне, и все остальные вещи посчитать менее ценными и менее важными, чем Слово Христа. И это большая жертва. Это ты много от чего отказываешься. Не в смысле каких-то возможностей, в смысле внутренней сущности. Есть какой-то привычный грех, есть какая-то привычная лень или еще что-нибудь. И частенько легче бросить деньги или поставить свечку, или что-то дать материальное даже в церковь, чем побороть свой грех, чем побороть свою лень, чем побороть свое нежелание. Важнее вот так возненавидеть греховную свою сущность и грех в жизни других людей, даже близких. Возлюбить Иисуса. И тогда мы сможем у Него учиться. И насчет креста, знаете, когда преступники шли на распятие, над ними смеялись. Это было зрелище, унижающее преступников, чтобы всем остальным людям не хотелось повторять эти преступления. Римляне специально делали публичные казни. Тогда люди боялись быть преступниками. Намного больше, чем сейчас. Сейчас посадили этого Брейвика. Вот витаминчика тебе еще, интернетик там тебе еще, да? Да. И люди не боятся быть преступниками. Потому что, ну, в самом худшем случае я попаду на курорт в тюрьму. Я помню, мы в Красном Кресте проповедовали, и там один человек так и сказал: «Для меня, говорит, тюрьма — это курорт, я хочу туда». Да? Бесплатная халява. Когда государство относится серьезно к этому делу, и люди видят, что преступникам быть плохо, это другое отношение. Меньше люди творят зла. Но здесь говорится о том, что мы должны нести крест. Люди другие не будут нас понимать, когда мы будем иметь такое отношение, как Иисус требует. Они говорят, да что? Ты что, не можешь с нами выпить? Не могу. Не можешь с нами погулять? Не могу. Не, что, не можешь пропустить служение? пойдем повеселимся. Не могу. Они будут смеяться. Ты стал ненормальным, ты стал религиозником. Это не страшно. Потому что потом эти же самые люди придут и скажут, помолись за нас, у нас проблема. Был такой человек, не помню, как его звали, еще в средние века. Все говорили, что он ненормальный. Он ходил, всем об Иисусе рассказывал, старался там по любви поступать. Тогда еще не было Лютера. Но он уже что-то Бог коснулся его. И он таким считался, ну, изгоем. И когда умирал Папа Римский, он почувствовал, что что-то у него не так с Богом. И он не знал, к кому обратиться. И он вспомнил, что есть такой человек. Он позвал его к себе. Я не помню, какой это был из Пап Римских, один из них. Позвал его к себе и сказал, расскажи мне о Боге. Я чувствую, что у меня что-то не в порядке. Вот лежит этот чин, как бы духовный, там позолоченное у него покрывало. И этот проповедник, он подошел, покрывало с него так, хоп. Говорит, так, становись на колени, ты грешник, будешь сейчас каяться пред Богом. Покаялся. Бог простил его грехи, он пошел на небо. Те же самые люди, которые будут смеяться, они потом же скажут, помолись за меня. Потому что ты знаешь Бога. И в этом священство. И это, конечно, определенная жертва. Потому что не сразу тебя поймут. Не сразу все с тобой согласятся. Но скажите, сильно отличаются принципы Христа от принципов этого мира? Сильно отличаются. Трудно людям понять Христа. Так что мы в хорошей компании. Если нас трудно людям понять, это нормально. Это не страшно. Надо любить людей, терпеть, благословлять. И это не... Вот когда мы говорим о том, что нам надо с родственниками так как бы... Там вообще слово «ненавидеть» используется. Это не в смысле, что человек отказывается от своей семьи, уходит там каким-то отшельником, как у людей бывает. Это происходит по-религиозному. Это в смысле именно вопросов греха и послушания заповедям. И частенько тебя тянет в одну сторону Христос, а в другую сторону ближний. И тебе надо любить ближних. Христос сам сказал «возлюби ближнего». И тебе надо любить Бога. И когда они тебя растягивают в обе стороны, тогда сораспятие со Христом получается совершенно автоматически. Наше греховное «я» тогда распинается. Когда ты можешь делать только то, что ты должен. У тебя нет времени грешить. У тебя нет способности грешить. Но для этого надо любить Бога и любить ближнего. И сколько это будет стоить? Это будет стоить столько, сколько будет. И это наша жертва. Любить Бога, любить ближнего. И там, где происходит конфликт, слушаться Бога, продолжая при этом любить ближнего, продолжая при этом показывать истину Божию. И вы знаете, это цена следования за Христом. Если мы хотим построить всю башню, если мы хотим, чтобы Иисус Христос светился через наши жизни, нам надо эту цену платить. Если мы просто хотим прийти, поставить галочку. Тынь! В церкви был. А-да! Это будет дешевле. Дешевле, легче, совесть будет успокоена. Но если мы хотим быть учениками Иисуса, надо идти за Иисусом. И вы знаете, в то время идти за Иисусом означало физически быть с Ним. Иисус в то время ходил в теле, и вот в каком месте Израиля он находился, вот в том месте надо было быть с ним. И это была очень большая проблема, это было очень большое дело, потому что вне его физического присутствия невозможно было учиться ничему у Христа. Невозможно учиться у кого-то, если ты не видишь, как он это делает, если ты не общаешься с ним, не слушаешь его. Вот, допустим, ребенок, если учится, играет на пианино, но не ходит к учителю, будет ли он учиться играть, как этот учитель? Вряд ли он вообще будет учиться играть. Попробуй заставь, посади. Ну, разве что очень талантливые там хотят сильно. Но чтобы учиться учителю, надо быть с этим учителем. И в ней присутствие Иисуса. Это сделать невозможно. Почему надо быть в церкви? Потому что церковь, Библия говорит, это тело Иисуса Христа сейчас. Иисус сейчас учит в церкви. Вы много слышите о заповедях Божьих вне церкви? И я много не слышу. Иисус учит сейчас в церкви. И вы знаете, иногда Иисус присылает в церковь особенных людей. Как мы читали про тело Христа, что есть разные дары. Иногда Иисус присылает в церковь людей, которые чего-то умеют уже, чего мы не умеем, которые чего-то делают, чего мы еще не делаем, которые о чем-то могут рассказать, чего мы не знаем. И в это время очень важно поймать эту возможность. Очень важно побыть с этими людьми вместе. Очень важно научиться с ними. Есть что-то особенное в том, чтобы быть рядом и учиться у кого-то лично. Если мы смотрим, в Ветхом Завете была такая история. Был пророк Илия, уникальнейший пророк. Единственный в своем роде пророк. Он сводил огонь с неба. Непростой огонь, этот огонь сжигал даже камни. Он воскресил человека из мертвых. Он привел к покаянию целый народ. И у него был ученик. Один ученик, который очень верно с ним шел и был всегда с ним и смотрел, что и как он делает. И слушал всегда его слова. И потом этот ученик сказал: «Я хочу вдвойне. Я хочу больше. Я хочу максимум». И Илья ему сказал: «Если ты вот увидишь, как я буду вознесен, то есть если ты будешь со мной и будешь смотреть, как я это делаю до последней минуточки, тогда будет тебе». И он был с ним, он был настойчивым, и он увидел, и Елисей получил в два раза больше благословений, чудес, силы. То есть Бог благословил его больше. Есть время, когда нам надо чему-то конкретно научиться. Есть регулярное время служения, общения, молитвы. Есть особенное время. В этот вторник у нас будет особенное время. Я всегда всех приглашаю во вторник быть на служении, потому что через это мы можем учиться, через это можем молиться, через это можем насыщаться, наполняться. Этот вторник будет особенное время. Придут люди, в которых действует особенная сила Божия. Когда я слышал их свидетельство вчера, мы были в Бауске, Бог коснулся моего сердца. И нам предложили, чтобы они к нам в гости приехали во вторник. Они рассказывали, как на евангелизациях и бесы выходили, и болезни исцелялись. Когда рассказывают где-то там, это там. А вторник это будет там. У Любы дома. Поэтому я предлагаю вам, прошу всех настоятельно быть. Я понимаю, это жертва для многих, для кого-то незапланированная, для кого-то запланированное, это чего-то стоит, приехать, прийти, быть. Я вас приглашаю. И вы знаете, всегда, когда приезжают особенно люди, которые делают что-то, чего ты еще не делаешь, надо стремиться научиться делать то же самое. Надо стремиться подражать Христу. И Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Мы можем подражать людям, у которых что-то получается в Боге, так же, как они подражают Иисусу. Это хорошо, это нормально. это какая-то жертва для нас, но она того стоит. Но я хочу, чтобы мы подумали насчет своей христианской жизни, подумали насчет своей жизни веры, кем мы хотим быть. Хотим ли мы просто вот только спасение? Вот только вот, чтобы в аду не гореть, и все. Или мы хотим быть учениками Иисуса? Вот третий вариант, он как недостроенная башня получается. Ты вроде как бы ученик, вроде как бы не очень ученик. Много вклада, много отдачи, мало пользы. Это наш выбор. Если мы приняли решение следовать за Иисусом, учиться у Иисуса, мы будем Его учениками, и мы научимся делать то, что делал Иисус. Если нет, то лучше не начинать. Аминь. Кто из вас хочет, чтобы было пробуждение в Саласпилсе? Как вы думаете, оно придет само по себе? Или должны быть какие-то ученики Иисуса здесь? Сила Божья излилась в день Пятидесятницы на кого? А если бы учеников не было, сила Божья бы излилась? Нет. Сила Божья приходит на учеников. И Бог учеников не заставит. Руку не выкрутит и не принудит. Это всегда будет решением учеников. Более того, он даже говорил своим ученикам, своим апостолам, он говорит, не хотите ли вы уйти? Напрямую. И если вы не верите, что я спаситель мира, если вы не верите, что я несу весть Божьей истины, жизнь вечную, я вас не держу. Пожалуйста. Но Петр сказал, Господи, куда к нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Серьезно, дорогие мои, вот кроме Иисуса в этом мире есть еще идеал? Многие смотрят на каких-то там поп-звезд, певцов, на какие-то там фильмы актеров каких-то и смотрят, как они классно сыграли вот этот кадр. Ну, серьезно, это так стоящее? Это так ценно? Разве? А Иисус, Он не сыграл. Он прожил жизнь. Он показал нам истину. И сделал все, чтобы мы могли быть похожим на Него. Я думаю, выбор простой. Ну, он всегда есть все равно. Давайте мы будем вспоминать страдания Христа. Давайте мы сейчас встанем. Христос, Он дал нам заповедь вспоминать страдания Христа. Это называется причастием или Евхаристией, или хлебопреломлением. Я попрошу участвовать в этом тех, кто принимал водное крещение в зрелом возрасте, кто верит в Иисуса, кто заключал с Ним завет. Те, кто это не делал, я попрошу воздержаться. Давайте мы будем молиться.